Погибшая планета. Александр Владимиров. Видение. Нельзя мыслить об эволюции, если неизвестны отправные причины и достижимая цель. Не имеет смысла земное существование без понимания причины и следствия. Агни-йога. Аум. 239. Дух человека нуждается в пробуждении. Необходима новая жизненная энергия, новые крылья. Нечто, словно пелена, застилает чистоту чувств и ума, препятствует счастью и творческой самореализации человека. Что-то внутри человека преграждает путь восхождения. Окружающий мир, общество стремительно изменяются, но почти не меняется одно – человеческая натура. Тысячелетия вдохновенных религий, доступность к шедеврам мирового искусства, эпоха грамотности и информированности мало изменили человека. Его приземленные вожделения остаются прежними. Не хватает материальных ресурсов, угрожающе меняется климат, ухудшается здоровье миллионов. Вряд ли людей можно назвать в целом счастливыми. Вопреки всем достижениям науки, человечество по-прежнему остается в рабстве у материальной природы. Человек по-прежнему душою не свободен. Но такое положение в природе все развивается гармонично. Человечество также имело лучшие, свободные времена. Произошел катаклизм, который нарушил естественный ход эволюции. Это событие имело космический масштаб. Оно изменило порядок планет Солнечной системы, изменило жизнь всех существ. Человечество стало другим. Оно было разобщено, опустилось на более низкую эволюционную ступень. Оно оказалось заключено в тела животных. Возрождение человеческого духа может вернуть человеку его прежние великие способности, кардинально изменить жизнь на планете. Для того, чтобы понимать, к чему стремиться, от чего нужно избавляться, важно знать, что было утрачено и чем это было заменено. Сведения о гибели планеты, которые здесь будут изложены, не являются выдумкой или гипотезой. Знания об этих событиях, имевших место около миллиарда лет назад, содержатся в некоторых преданиях и высоких учениях, несмотря на искажения, покрывающие любую память древности, или же специально наброшенную вуаль, предохраняющую от злоупотреблений. Легенды и мифы по-прежнему скрывают зерно истины, знание о существовании другой родины человечества. Высокая ступень, на которой находился человек, потенциально существует в каждом из нас. Пробуждение истинной природы человеческого духа откроет невиданные горизонты, немеренные силы и возможности. Для воплощения этой заветной мечты остается немного – стать подлинно человеком.